Глава первая. Задворки. Второй удар вызвал скрежет роликов, выходящих из пазов. Еще немного, и ворота вылетят из крепежей. «Все, парни, я шумлю и погнали. Держимся все вместе, не торопимся, но и не тормозим. Если кто упадет, останавливаемся, прикрываем. Никого не бросаем. Вместе мы выберемся. По одному сдохнем». Все кивнули. Я посмотрел на них. На Серегу с его стальным взглядом и твердой челюстью. На Макса с его циничной ухмылкой. На Пейна, пытающегося справиться со страхом. Хорошие парни. Еще бы Вовку сюда и медведя. И можно хоть в ад. Светошумовые гранаты вылетели за ворота через небольшой зазор между верхней частью дверного проема и створкой. Заря, может, и создана в лохматые годы, но эффективна по-прежнему. Активные наушники, которые я набрал на складе у полковника, были не столь крутыми с виду, как мои старые китайские. И не радиофицировались. Но свою работу они выполняли на 5. По ушам не ударило, а лишь слегка хлопнуло, как будто на секунду придавило. А вот зомбакам там по ту сторону явно стало не до нас. Было слышно, как кто-то здоровенный ревет. Впрочем, слушать нам было некогда. Вскочив на байки, мы дружно завелись, наполнив внутренности помещения пульсирующим гулом двигателей, и стартовали. Мы понеслись через цех, объезжая станки и обломки. Пыль поднималась столбом, оседая на одежде и повисая облаком наподобие дымовой завесы. Впереди показались ворота. Они были закрыты на могучий ржавый стальной рельс. Я притормозил у створок, слез с байка. Попытался поднять засов, но тот не поддавался. Все приржавело к чертям. «Макс, помоги!» Мы вдвоем взялись за край ворот, напрягая мышцы. Металл скрипел, протестуя, но начал подниматься. Сантиметр за сантиметром. Пот катился по лицу. «Еще немного!» — прорычал Макс сквозь стиснутые зубы. Железка со скрипом рванулась вверх и вылетела из пазов. Створки с омерзительным скрежетом распахнулись, и я увидел, что за ними. «Мать твою!» За воротами был двор. Небольшая бетонированная площадка, 30 на 30. И она была забита зомби. Десятки, может, сотни мертвых тел бродили там, натыкаясь друг на друга. И сейчас, когда я издал воротами мерзкий звук, все они одновременно навелись на нас. «План?» — спросил Серега, подъезжая ближе. «Гранаты!» Я подал пример, швыряя в толпу одну за другой две термобарические. Все, что у меня оставалось. «Серега, Пейн, прикрывайте нас огнем!» Макс послушно швырнул все 4 оставшиеся у него гранаты. 2 такие же термобарические и 2 РГД. И мы тут же потянули на себя створки. Между них просунулись в последний миг чьи-то пальцы. И тут грохнуло. Да так, что придало ускорение металлической конструкции, отсекая пальцы зомбаку. Мы тут же нажали на двери вновь, распахивая их во всю ширь. Во дворе было мясо. В прямом смысле. Шевелящееся, прожаренное мясо, кусками разбросанное везде. 4 термобарички — это страшно, особенно на ограниченном пространстве. Я посмотрел на двор, потом на стены здания. Справа виднелся узкий проход между корпусами. 4 метра шириной, не больше. Он вел куда-то вглубь заводской территории, если прорваться туда. «К тому проходу! Там они не смогут окружить нас со всех сторон!» Я указал на узкую щель между зданиями. «А если проход окажется тупиком?» «Тогда будем драться до последнего», — ответил я Пейну, доставая гранаты из рюкзака. «Но другого выхода я не вижу. Этот чертов завод весь западня. Чем дольше мы тут торчим, тем хуже. Так хоть есть шанс». Интересно, мой организм стал реагировать на стресс. В голове не гуляли посторонние мысли, но и страха не было. Я четко осознавал, что мы можем погибнуть, но это не пугало. Мозг просто констатировал это как некий абстрактный факт. Забавно. «Готовы?» — спросил я, кладя поперек руля по 90. «Готов». Макс взял гранату из сумки на груди и разогнул на ней усики. «Я за вами!» — кивнул Серега. Пейн ничего не сказал, только сглотнул и поднял пистолет. «На 3!» Я передвинул переключатель огня в положение фулл-авто. 1, 2... Сердце колотилось, ладони вспотели. Я крепче сжал обрезиненную рукоятку газа. 3, сейчас! Я выкрутил газ на максимум и стартанул с буксом по асфальту. Мы ринулись вперед. Двигатели взревели, колеса проскользили по бетону. Я вырвался на двор первым, объезжая тела и обломки. Дым щипал глаза, кусал легкие. Как оказалось, не всех уродов удалось скосить гранатами, и несколько штук все же кинулись за нами. Один мужик в рабочем комбинезоне с вырванным горлом шагнул прямо под колеса. Я переехал его с мерзким хрустом. Байк подпрыгнул. Другой попытался схватить меня за ногу, но я пнул его ботинком с остальным мыском. И он покатился по земле, разбрасывая остатки зубов. Серега стрелял на ходу из АКСУ, который он таскал в роли запасного ствола, короткими очередями. Гильзы сыпались на его мотоцикл, со звоном отскакивает бензобака. Я видел, как пули входят в тела и головы зомби, как брызжет черная кровь. Макс пролетел мимо, давя покойников прямо по пути. Пейн ехал последним. Его байк шатал из стороны в сторону. Он явно не привык к такой езде. «Держись! Просто руль держи ровно!» — крикнул я ему. До узкого прохода оставалось 20 метров. 15. Зомби напирались со всех сторон, их руки тянулись к нам. Похоже, уловка не слишком удалась. Ну или их было тут слишком много. 10 метров. Я увидел ее. Женщину в медицинском халате, волочащую за собой обрубок ноги. Она шагнула прямо передо мной, разинув пасть. Я дернул руль, объезжая ее. Халат зацепился за руль. Я рванул вперед, ткань порвалась. А зомби прокрутилась волчком вокруг собственной оси, падая и сбивая с ног своих товарищей. 5 метров. Мы влетели в проход на полной скорости. Узкое пространство между двух бетонных стен сомкнулось вокруг нас. Зомби остались позади. Коридор петлял между корпусами завода, то сужаясь, то расширяясь. Стены были исписаны выцветшими надписями. Курить запрещено, проход для персонала, чьи-то имена и матерные слова. Окна смотрели на нас пустыми глазницами. «Куда дальше?» — крикнул Макс, когда мы вырвались из прохода на очередную площадку. Я огляделся. Мы оказались в лабиринте заводских построек. Справа — разрушенный ангар с провалившейся крышей. Слева — трехэтажное здание администрации. Окна выбиты, на стенах и дверях копоть. Похоже, там когда-то был пожар. Впереди еще один проход. За ним виднелась ограда завода и то, что лежало за ней. И вроде бы там есть дыра, отсюда точно не понять. «Туда! Нам нужно выбраться за периметр!» Мы понеслись дальше. Я оглянулся назад и тут же пожалел. Зомби набились в проход так, что двор уже не было видно, и теперь двигались за нами. Они шли медленно, но их было много, очень много. Коридор вывел нас к воротам в бетонном заборе. В дыру было видно, что сразу же за упавшими под действием великой могучей гравитации секциями находилась неглубокая, но весьма широкая канава. Похоже, она много лет служила руслом какой-то речки, нынче пересохшей, и именно ее расширение обеспечило нас проходом. Для машины это было бы непроходимым тупиком, но мы-то были на байках. Подкрутив газ, я первым проскочил наружу, проехал канаву и, наконец-то, оказался на улице Лескова. Старая промзона расстилалась перед нами во всей своей мрачной красе. Узкая улица, метров 6 шириной, тянулась вперед между ржавыми заборами и полуразрушенными зданиями. Асфальт был весь в трещинах и выбоинах, кое-где пробивалась трава. Вдоль дороги валялись остовы давно брошенных машин, опрокинутые контейнеры, груды техногенного мусора, поросшие вполне серьезными деревьями. Слева тянулся забор из рифлёного железа, местами проржавевший насквозь. За ним виднелись корпусы каких-то складов. Серые бетонные коробки без окон, покрытые граффити. Справа — двухэтажное здание бывших цехов. Окна заколочены досками или закрыты ржавыми решетками. На одном из домов я разглядел номер — 9А. Я вспомнил карту, которую изучал перед вылетом. «Нам сейчас направо, и тогда дорога должна привести нас к машиностроительному переулку. Оттуда рукой подать до места назначения». Мы тронулись вперед, осторожно высматривая опасность. Улица была пугающе тихой. Похоже, наш прилет и впрямь собрал всех зомби из округи. Только ветер шуршал обрывками газеты, гнал пустые банки по асфальту. Где-то вдалеке мерзко скрипела какая-то железяка, но поблизости никого не было видно. «Слишком тихо. Мне это не нравится». «Мне тоже. Держите глаза открытыми». Мы ехали медленно, объезжая препятствия. Справа промелькнуло здание с выбитыми окнами. Внутри было темно. Я мог поклясться, что увидел там движение. Что-то большое метнулось в глубине, но не показалось. Там кто-то есть. Знаю, продолжаем движение, не останавливаемся. Дорога петляла немного, огибая здание. Слева показался покосившийся рекламный щит, выцветшее изображение какого-то инструмента и надпись «Завод Тансельмаш. Техника для профессионалов». Щит накренился, готовый вот-вот упасть. Дальше пошли гаражи, целый ряд металлических боксов, многие с распахнутыми воротами. Из одного торчала передняя часть автомобиля, старая девятка, все колеса спущены. В одном гараже я увидел скелет, прислоненный к стене. На нем все еще была одежда, рабочий комбинезон и каска. «Джей, смотри вперед!» Я поднял глаза. В метрах 50 впереди улица упиралась в перекресток, и там прямо на пересечении высилась баррикада. Мы подъехали ближе, притормаживая. Баррикада была основательная. Несколько легковушек, поставленных бампер к бамперу и сваренных между собой. Поверх автомобилей навалены мешки с песком, доски, куски арматуры. Все это сооружение перекрывало дорогу полностью. «Да, кто-то пытался держать оборону, и, похоже, не преуспел», — сказал Серега, слезая с байка и подходя ближе. Он был прав. Вокруг баррикады валялись гильзы, сотни медных гильз, блестящих на солнце. Асфальт был испещрен темными пятнами. Старая кровь. На самом заграждении я разглядел пробоины от пуль, царапины от когтей. «Здесь была резня», — тихо сказал Пейн, глядя на все это. Я подъехал к баррикаде, оценивая ситуацию. Прямо мы не пройдем, слишком высоко, байки не перепрыгнут. Справа здания стоят вплотную, прохода нет. Слева... А вот слева оставалось достаточно места, чтобы проехать на мотоцикле. «Налево! Машиностроительный переулок! Нам туда!» Переулок начинался как раз слева от баррикады. Узкий проезд между двух зданий, метра 4 в ширину. Асфальт там был в еще худшем состоянии, чем на улице Лескова. Ямы, трещины, где-то провалы. Ну, проехать можно. Мы развернули байки и направились к переулку. Я первым въехал туда и сразу почувствовал себя неуютно. Здания с обеих сторон нависали над узким проездом, создавая ощущение тоннеля. Окна были темными провалами, из которых могло высунуться что угодно. «Держитесь ближе и будьте готовы стрелять!» Мы двинулись вперед. Байки тарахтели, звук эхом отражался от стен. Слишком громко, слишком заметно. Любой зомби в радиусе квартала услышит нас. Слева потянулся забор из сетки рабицы, покосившейся и проржавевшей. За ним виднелся заброшенный пустырь, заросший бурьяном выше человеческого роста. Среди травы торчали обломки техники. То ли строительной, то ли сельскохозяйственной, не разобрать. Все ржавое, покрытое плесенью. Справа — длинное одноэтажное здание без окон. Только дверь, металлическая, наполовину сорванная с петель. Из проема веяло могильным холодом. Я невольно поежился, проезжая мимо. «Джей, ты слышишь?» Окликнул меня Серега. Я прислушался. Звук байков, ветер, где-то вдали стон зомби, еще что-то. Щелчки. Быстрые отрывистые щелчки, как будто кто-то щелкает костяшками пальцев. «Что это?» — спросил Пейн, оглядываясь. «Не знаю и знать не хочу. Быстрее!» Щелчки усиливались. Они доносились отовсюду. Сверху, с боков, сзади. Я посмотрел наверх и увидел силуэт на крыше здания справа. Что-то большое, сгорбленное, двигающееся на четвереньках. «Контакт! Сверху!» Тварь прыгнула. Она сорвалась с крыши, пролетев метров 5 по воздуху и приземлилась прямо перед Максом. Байк Макса врезался в нее на полном ходу, выбив седока. Тварь тоже рухнула, и я машинально всадил в нее очередь, разнося череп. «Новый монстр?» Времени разглядывать нового монстра не было, но в целом он походил на классического прыгуна, хотя были явные отличия. Ноги удлинились, превратились в мощные пружины, способные подкидывать тело на невероятную высоту. Так же было и у привычных прыгунов, разве что мышцы этих тварей были даже на вид мощнее. Руки тоже изменились, длинные, с выступающими суставами и кривыми когтями. На запястьях какие-то костяные гребни, явно острые. Спина выгнулась дугой, ребра проступали сквозь посеревшую кожу. Голова. Голова была почти лысой, челюсть выдвинулась вперед, обнажая ряды острых зубов. А вот брони, которой обзавелись его родичи в Бадате и Кремне, тут не наблюдалось. Похоже, просто вариация на тему. Со всех сторон на нас сыпались новые муты. Они появлялись отовсюду, с крыш, из окон, из углов. 10, может, больше. Они двигались в пугающей координации, явно действуя согласованно. Один прыгнул на Пейна сбоку. Парень дернул руль, тварь промахнулась, проскочив мимо и врезавшись в стену. Другой напал на Серегу сзади, вцепился в рюкзак. Серега резко затормозил, прыгун перелетел через его голову. Я выстрелил на лету, пуля вошла твари в шею. «Они работают как стая! Как чертовы волки!» — кричал Макс, отстреливаясь. Он был прав. Прыгуны атаковали с разных сторон, отвлекая внимание, прикрывая друг друга. Одна тварь прыгала, привлекая огонь, пока другие заходили с флангов. Это было жутко — видеть такой уровень координации мертвецов. Я увидел самого крупного из них. Прыгуна ростом почти в 2 метра, с непропорционально длинными руками. Он сидел на крыше здания слева, наблюдая за боем. Альфа, вожак стаи. «Макс, вон тот большой, его нужно убить!» Макс развернулся, вскинул пулемет, но прежде чем он успел выстрелить, Альфа открыл пасть. Я увидел, как что-то блеснуло у него в горле, как раздулись мешки по бокам шеи. Но сделать ничего не успел. Альфа плюнул. Струя жидкости вылетела из его пасти, пролетела, разделяющая нас расстояние, и попала прямо мне в грудь. Боли не было. Сначала я даже не понял, что произошло. Просто почувствовал мокрое пятно на груди. Посмотрел вниз и увидел, как ткань бронежилета начинает дымиться. Кислота. Тварь плюется кислотой. Я сдернул себе бронежилет Цирос, тот самый, что носил еще с первых дней. Старый, потертый, но надежный. Он спасал мне жизнь не раз. Теперь он шипел и пузырился. Ткань расползалась, обнажая бронепластины. Кислота добралась до металла и начала разъедать его. Я швырнул жилет на землю. Он упал на асфальт, продолжая шипеть и дымиться. Едкий запах ударил в нос. Вместе с броней плавились набитые магазины, расползались на хлопья, ржавчины, корпусы гранат. «Твою мать!» — выдохнул Серега, глядя на это. Прыгуны атаковали с новой силой. Они окружали нас, прыгая туда-сюда, не давая прицелиться. Я разрядил половину магазина, прежде чем попал в одного. Тварь кувыркнулась в воздухе и рухнула на землю. Пейн бросил гранату. Она приземлилась в центре группы прыгунов. Взорвалась. 3 разорвало на куски, остальные отпрыгнули, но не отступили. Тем временем Макс залез на мотоцикл и завел его, показав нам большой палец. «Вперед, прорываемся!» — крикнул я. Мы дали газу. Байки взревели, колеса проскользили по асфальту. Прыгуны бросились в погоню, их когти скребли по бетону, издавая тот самый жуткий щелкающий звук. Один прыгнул на меня сверху. Я увидел его боковым зрением, дернул руль вправо. Тварь пролетела мимо, задев меня плечом. Удар был сильный, я чуть не слетел с байка. Руль чуть не вырвался из рук, я вцепился в него изо всех сил, выравнивая траекторию. Серега стрелял на ходу, разворачиваясь на сиденье. Гильзы сыпались на дорогу. Один прыгун рухнул с пробитой головой, другой подскочил, схватился за рану на плече, но продолжал бежать. Впереди показался поворот, переулок сворачивал направо, между 2 высоких заборов. «Туда!» Мы влетели в поворот на полной скорости. Я наклонился, почти касаясь коленом асфальта. Байк шел по самому краю, в сантиметре от забора. Потом выровнялся, и мы понеслись дальше. Прыгуны остались позади. Их вопли эхом отражались от стен, но они не преследовали нас дальше. Видимо, мы покинули их территорию. Вернуться я рискнул только через 2 дома от того места, где нас атаковали. Машиностроительный сузился еще больше и встретил нас могильной тишиной. Асфальт стал 3 метра шириной, не больше. Здания с обеих сторон стояли вплотную друг к другу, создавая сплошную стену. Это были старые промышленные постройки, возведенные еще в советские времена, кирпичные, мрачные, унылые. Слева тянулось 2-этажное здание без опознавательных знаков. Окна 1-го этажа были заложены кирпичом, на 2-м — закрыты ржавыми решетками. Стены облупились, кое-где виднелась кирпичная кладка под осыпавшейся штукатуркой. Кто-то когда-то нарисовал на стене огромный череп черной краской. Но время и дожди размыли рисунок, превратив его в расплывчатое пятно. Справа — забор из профлиста, 3 метра высотой. Он шел вдоль всего переулка, местами прогнувшись, местами проржавев насквозь. За ним виднелись какие-то сараи или ангары, Но что там было, не разобрать.